Эпилог. Игра для всей семьи и кота. «Все будет хорошо!» Он обнял жену со спины и поцеловал в шею. «Ты организовала все лучше некуда. Единственное, чего я боюсь, что мы устанем от такого дикого количества детей. Много их будет один день. На 3 дня приедут только оленята с квартетом. Дашка любит оленей квартет. Будут друг друга развлекать до поры». Не меняя положения, он погладил наметившийся животик супруги и снова поцеловал ее в шею. «Люблю тебя, Геля», — прошептал ей на ухо. «И Дашку нашу люблю, и Севку». Геля развернулась к нему лицом и чмокнула в губы. «И я люблю своего сладкого. Знаешь, думаю, когда Севка родится, выбрать ему другое имя. Это мне кажется слишком простым». «Всеволод? Слишком простое? Возможно». «Ну, ты и с Дашкой так говорила». Ян вернул поцелуй, а потом сама рассказывала, что посмотрела на нее и решила, Дашка и есть. Геля собралась что-то ответить, но не успела. Скрипнула ведущая на улицу дверь, и в гостиную заглянула дочь Даша, 5-летняя бойкая девчонка, невысокая, щупленькая, с большими голубыми глазами, вздернутым носом и вредным характером. «Мам, пап, там кто-то сигналит за воротами», сообщила она и снова удрала во двор лепить снеговика. Ночью выпала куча снега, и с утра Даша успела слепить уже 2. Одного с мамой, другого с папой, а третьего собиралась создать сама. Ян нехотя отцепился от жены, вздохнул и направился смотреть, кто пожаловал. В загородный дом родителей Яна синички-младшие приехали скорее по обязанности. Родители попросили побыть там на празднике, а сами хитро уехали отмечать Новый год во Вьетнам. Правду сказать, они звали детей с собой, но Ян и Геля не решились на путешествие из-за Гелиной беременности. Вот и пришлось отдуваться, прозябая в подмосковном загородном поселке. Зато здесь хватало простора с размахом отметить 5-летие дочери. Сегодня они ждали в гости Вику и Вадима с детьми, а завтра на торжество должны были подъехать и еще 10 Дашиных друзей и подружек. Геля пригласила им аниматора и заказала кучу сладостей, но все равно волновалась о том, как все пройдет. Не сомневалась, что они найдут общие темы с родителями, а вот дети внушали ей опасения. Ян успокаивал супругу как мог и возлагал большие надежды на Вику. У них с Вадимом было 4 своих, и они, если что, вполне могли сладить с любой аравой. Выглянул из двери, увидел автомобиль Вадима и нажал открывающие ворота кнопку. Еще одна машина вполне помещалась в гараже. Черный внедорожник заехал во двор, и Ян закрыл ворота. Задняя дверь автомобиля распахнулась, и оттуда по одному вышли 12-летний Лешка с годовалой Олькой на руках, 7-летний Димка и 4-летняя Лена. Потом распахнулась передняя дверь, и железного коня покинул Вадим, счастливый отец всего этого выводка. «Привет, привет!» Ян поспешил пожать руку давнему приятелю. «Где ваша мама?» «Паркуется на гостевой стоянке. Сказала, не хочет, чтобы я видел, как она это делает, и давал советы». Ян рассмеялся. «Геля тоже не любит, когда я руковожу». «Пап, мы погуляем на заднем дворе?» — поинтересовался Лешка. «Да, только присматривайте за Ольгой. И если что, несите ее мне». «Хорошо». И дети гуськом потопали в обход дома. Ян поспешил внести ясность. «Задний двор просматривается через окна в гостиной. Геля за ними понаблюдает, пока мы разгрузимся». «Две пары рук не помешали бы», — усмехнулся Вадим. «Мы столько всего привезли, будто жить сюда до лета переезжаем». Он нажал кнопку на пульте и подошел к открывшемуся багажнику. «Кстати, спешу вас поздравить. Вика сказала, у вас намечается второй. Но и тебе отдельно выразить большое уважение. Ты серьезный дипломат. Уговорить на второго Гелю с ее-то взглядом на жизнь — это надо уметь. Соберешься в МИД, мы напишем тебе рекомендательное письмо». Ян рассмеялся. «Возможно, когда-нибудь, когда сильно выпьет в чисто мужской компании, он поделится, как именно уговаривал Гелю, но пока еще не дозрел». Из-за угла дома с небывалой для себя прытью выскочил Пятнышко. За ним следом, не уступая ему в скорости, ползла Ольга и бежала Елена. «Котик, ну куда же ты?» — искренне возмущалась старшая девочка. «Я же хочу тебя обнять!» Ян покачал головой, а Вадим подошел к девчонкам и, прихватив младшую на руки, серьезно посмотрел на старшую. «Оставь кота в покое, он еще не дозрел до обнимашек». Девочка насупилась, но направилась обратно. Вадим улыбнулся Яну и подмигнул. «Много детей — это отличная возможность почувствовать себя большим боссом». Ян рассмеялся. Лучше шутки было не придумать. Уж чего, а возможности руководить им обоим хватало на работе. Уже вечером, укладываясь спать в своей комнате, Ян решил и впрямь проявить чудеса дипломатии. Лежа рядом с Гелей и нежно разгребая пальцами ее волосы, поинтересовался. «А что ты думаешь по поводу третьего?» Геля подскочила и уставилась на него, как на сумасшедшего. «Какой третий, Ян? А магазин? А наши игры? А мои книжки? Двоих бы сдюжить!» «А если я очень попрошу?» Он обнял ее за плечи и придвинул ближе. Пробежался губами от мочки уха до плеча. «Давай для начала с Севкой разберемся», — подытожила Геля примирительно и прикрыла глаза. «Бывают моменты, когда я готова на все, лишь бы заполучить тебя в постель». «Хорошие, надо сказать, моменты», — усмехнулся Ян и с осторожной нежностью коснулся губ жены поцелуем. Интуиция подсказывала, что со временем супруга согласится и на третьего. Главное — терпение и настоящая любовь. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта медиакнига.ру.